Значит, в Бытие, кое своей Библии, 29 глава. Мы смотрим сейчас, как помните, на жизнь Якова. Уже видели, как он обольщением добился благословения своего отца Исаака. Притворялся, конечно, быть своим старшим братом Исавом. Конечно, вот эта вся мыльная опера, на которую мы смотрели, принесла достаточно много проблем в жизнь и самого Якова, и вообще всей его семьи. Вот, Исаак, конечно, сначала, то есть пытался против Божьей воли, мы говорили, благословить Якова. Потом мы видели, что Исаак покаялся в этом, то есть что он уже потом добровольно, как бы соглашаясь с Божьим планом, благословил Якова. Но, тем не менее, то есть, хоть Господь в своей суверенной воле все равно сделал свою волю, да, то есть, он благословил Якова, как и сказал, до их рождения. Но за этот грех были последствия, за то, что они, Яков и его мама Ревека, то есть, они запланировали это ухищрение, то есть, как брать хитростью благословение отца. Вот, прежде всего, наверное, последствия, что потом Исав, старший брат, хотел убить Якова, да, младшего брата. И поэтому мы видели, что Исаак и Ревека не отправили Якова в Месопотамию, то есть в родину Ревеки. То есть для его безопасности и тоже для того, чтобы найти жену себе. Вот, поэтому Яков он отправился. Мы уже видели в 28 главе, как он остановился в Вифиле, да, лег там на камне, как на подушке, и Господь дал ему сновидение лестницы, да, помните, мы видели, что эта лестница есть прообраз Христа, да, говоря там из 1 главы Иоанна, что он есть лестница или мост, как бы, между землей и небесами. И Бог обещает Якову в этом месте, в этом сновидении, что я с тобою, я буду сохранять тебя, я не оставлю тебя, я верну тебя на эту землю. Да. Вот. И, конечно, когда Яков просыпается, то есть он немножко не врубается, да, в то, что произошло. Да. То есть мы даже видели в том, что он продолжает после этого пытаться купить Божье благословение. Он говорит, что Бог, если ты будешь со мною, если ты сохранишь меня в пути моем, если ты вернешь меня в землю сию, и если вот, не оставишь меня, то я дам тебе десятую часть от всего, что ты мне даруешь. Да, то есть он, другими словами, пытался купить Божье благословение десятиной. Да, мы как раз говорили про десятину, про финансовые пожертвования в общем, то есть про наши финансы как часть поклонения Господу на прошлой неделе. По-моему, все были, если кого-то не было, можете запись взять, послушать. Очень важная тема. Вот. Говорили про многие принципы, почему давать, что давать, как давать и так далее. Вот. Но Яков, то есть он не понял, что Бог заключает этот завет с ним односторонне, безусловно. То есть он сказал, что, ну, Бог, если ты сделаешь то, я сделаю все. А Бог сказал, я просто это сделаю. Это просто моя благодать тебе, Яков. Вот. Значит, он проснулся, он продолжал оттуда. Вот мы остановились, закончили 28 главу, так что начнем с 29. Давайте прочитаем в 29 главе с 1 стиха. Написано, и встал Яков, то есть из Вифиля, и пошел в землю сынов Востока, и увидел вот на поле колодец, и там три стада мелкого скота, лежавшие около него, потому что из того колодца поились стада. Над устьем колодезя был большой камень. Когда собирались туда все стада, отвалили камень от устья колодца и поили овец. Потом опять клали камень на свое место на устье колодезя. И Яков сказал им, братья мои, откуда вы? Они сказали, мы из Харана. Он сказал им, знаете ли вы Лавана, сына Нахорова? Они сказали, знаем. И он еще сказал, здравствует ли он? Они сказали, здравствует. И вот Рахиль, дочь его, идет с овцами. И сказал, вот дня еще много, не время собирать скот, напоите овец и пойдите пасите. Они сказали, не можем, пока не соберутся все стада и не отвалят камня от устья колодезя, тогда будем мы поить овец. Еще он говорил с ними, как пришла Рахиль с мелким скотом отца своего, потому что она пасла. Когда Яков увидел Рахиль, дочь Лавана, брата матери своей, и овец Лавана, брата матери своей, то подошел Яков, отвалил камень от устья колодеза и напоил овец Лавана, брата матери своей. И поцеловал Яков Рахиль, и возвысил голос свой и заплакал. И сказал Яков Рахиле, что он родственник отцу ее, и что он сын Ревекин. А она побежала и сказала отцу своему. Лаван, услышав о Якове, сыне сестры своей, выбежал ему навстречу, обнял его и поцеловал его, и ввел его в дом свой, и он рассказал Лавану все сие. Лаван же сказал ему, подлинно ты кость моя и плоть моя, и жил у него Яков целый месяц. Так что Яков, он уходит уже из Вифеля, это по пути в Месопотамию, из Бершева, где он жил с родителями. В Месопотамию, опять, это родина его матери, Ревеки. И он видит вот в этом месте колодец. В древние времена колодец это было место собраний, то есть люди как бы общались вокруг колодца, особенно в, такие в таких пустынных местах. Вот. То он видит этих пастухов, подходит к ним, они там находятся со своими стадами, и Яков спрашивает, откуда они. Они говорят, из Харана, то есть это из того же места, из той же земли, где и Лаван живет. То есть, конечно, это в те дни не было дорожных знаков, да, не было там «добро пожаловать в Харан». То есть, чтобы узнавать, дошел ли ты до цели, если ты там раньше не было, надо спрашивать. Вот, то он спрашивает, откуда вы, то есть, где я, другими словами, нахожусь. Они говорят, вот, из Харана, то есть, ты уже здесь. И он спрашивает уже конкретно про своего дядю, про Лавана. Спрашивает, ну, здравствует ли он, то есть, в хорошем ли здоровье он. Они говорят, да. И вот еще его дочь Рахиль приходит уже с овцами его, да, чтобы поить их у колодца. Теперь в этот момент Яков, видимо, очень радуется, он очень обрадовался, потому что мы видим в следующем стихе, в 7 стихе, что он пытается отослать этих пастухов других. Да. Он говорит, вот, дня еще много, не время собирать скот, напоите овец и пойдите пасите. Короче, валите отсюда. Да, я хочу быть наедине с Рахилью. Да. Вот. И они говорят ему, что нет, мы не можем, потому что здесь большой камень на колодце. И как бы была договоренность какая-то между всеми пастухами, что когда все соберутся вместе, чтобы только один раз снять этот камень, тогда они снимут за одно время, напоят все стада и все положат обратно. Вот. Поэтому Рахиль, она, написано, приходит, пока Яков еще с ними разговаривает. Она пасла, написано, то есть она была как бы пастух, только как там? Пастушка. Пастушка, да, в женской форме. Вот, и Яков видит ее, и, по всей видимости, то есть хочет произвести хорошее впечатление. Он, написано, один отвалил этот тяжелый камень, мы не знаем. Он такой, смотрите! И отвалил. Потом он еще и напоил овец Лавана с Рахилью. И написано, после того, как он напоил их, он возвысил свой голос, заплакал и поцеловал ее. Да? И там воскричал, вот, я родственник твой, сын вот, Ревеки, сестры отца твоего. Короче, я твой двоюродный брат. Вот, поил овец, поцеловал ее, сказал: «Здравствуй, я твой двоюродный брат». Вот первое свидание. Да. И она, вот сразу после этого написано, она прибежала к отцу своему и рассказала, что вот этот родственник наш, он пришел издалека. И да, от Великами, такой еще силач. И он выбегает, чтобы встретить Иакова. Он обнимает его, приглашает его идти в дом их вот, обратно. И написано, что он там оставался, он жил там целый месяц. В конечном итоге мы увидим, что Лаван плохо исполнит свою роль как отец. Вот, в конце истории мы дочитаем это, увидим почему. Но тем не менее, в этой части, в начальной части истории, есть важный принцип. Когда кто-то появился и оказывал интерес его дочери, этой вот молодой девушке, две вещи произошли. Она побежала к своему отцу, и отец вышел, чтобы встретить его. Это важно для нас, родителей, в особенности для отцов. Когда кто-то появляется и начинает проявлять интерес к нашим детям, в особенности, если это к дочерям, ну, даже если наоборот, то это наша ответственность, это наша привилегия проверять, что это за человек. Кто он? Что это за человек? Пришел и оказывает интерес нашему ребенку. Опять, особенно важна эта роль отца, если он есть, если его нет, то роль матери. Убедиться, что не только этот человек безопасный, но и что еще, что он будет полезная компания для наших детей. Конечно, первоначально контекст именно в романтических отношениях, но можно даже это относить к дружбе. Даже если начинают вот просто дружить друг с другом. Да? Ну, что это за друзья? Да? С кем ты вот там тусуешься? Вот. Ну, я пошел вот в гости там к моему другу. Хорошо, пока. Нет, здесь принцип, что родители, в особенности отец, то есть должен узнавать, что это за человек. Да? Если это, конечно, еще дети, то не только что это за человек, но еще что у него за родители. Да? О, я пошел к нему домой тусоваться. Может, сам ребенок хороший, а может, у него родители там, кто его знает. Наркоманы, маньяки, еще что-то. Да? То есть наша ответственность узнавать. Вот когда кто-то начинает проявлять интерес к нашим детям, то ли романтическое, то ли просто дружеское. Да? Кто это? Что это за человек? Тоже, с другой стороны, здесь дети, и в особенности дочери, ну, даже если это сыновья, когда кто-то начинает проявлять к тебе интерес, делитесь этим со своими родителями. Дочери. Они могут запись послушать. Теперь родители скажут: а что, если мои дети не хотят со мной делиться? Кто к ним проявляет интерес? Ну, во-первых, стоит задать себе вопрос, почему они не хотят делиться? Стесняются. Может, стесняются. Может быть, потому что они видят, что в других сферах их жизни мы не сильно заинтересованы, или мы даже не заботимся о них так, как они бы хотели. То есть, то ли это эмоционально, то ли это духовно, например, может, даже и материально. Поэтому мы должны делиться с нашими детьми, что, во-первых, мы хотим помогать им, что мы хотим не просто как вот, контролировать как КГБ вот, с кем-то, а чтобы благословить их, чтобы им это было благословение. Да? И если мы это говорим им, но они не видят это желание благословить их в других сферах нашей жизни, то навряд ли поверят и навряд ли расскажут. Если наоборот, если вот дети, если скажете, ну, я не хочу делиться со своими родителями, почему? Надо задать себе вопрос, почему ты не хочешь делиться со своими родителями? Ну, может быть, ты не уверен в том, что родители действительно хотят помогать, но, может быть, в принципе, ты знаешь, что они хотят помогать, но ты сам понимаешь глубоко, что этот человек, который к тебе проявляет интерес, нехороший человек. И тебе стыдно познакомить его со своими родителями. Да. Если тебе стыдно познакомить этого нового друга, подружку со своими родителями, однозначно этот человек не хороший потенциальный супруг или супруга. Точка. Если именно из-за него, если опять какие-то конфликты именно во взаимоотношениях между родителями и детьми, это нужно выяснить. Ну, здесь тоже как бы можно может возникать вопрос, а что если я уже взрослый? Да? Что если я уже даже, допустим, даже и не живу со своими родителями? Вот. Или, наоборот, а что если родители не верующие, а ребенок верующий? Тогда все равно есть отец, к которому нужно прибежать, это Отец Небесный. Прежде всего, надо к нему прибежать. И самый важный вопрос, на самом деле, в том человеке, который проявляет интерес, или потенциальный супруг-супруга, одобряет ли наш Отец Небесный? Стыдно ли нам познакомить его с ним? Если да, потому что мы знаем, что это нехороший человек, что это нехороший вариант. Тоже на более на практическом уровне, если родители, допустим, неверующие, можно всегда там к бабушке, дедушке, если они неверующие, можно к какому-нибудь лидеру в церкви, то ли к пастору, то ли еще к кому-нибудь, какому-нибудь зрелому христианину, чье мнение ты ценишь. Ну, то есть даже если человек уже взрослый, допустим, даже если после развода или еще что-то, да, и уже рассматриваешь потенциального там какого-то супруга или супругу, то, да, ну, допустим, родители неверующие или вообще уже не живы, то есть все равно можно идти прежде всего к нашему небесному Отцу, чтобы он проверил, что это за человек, чтобы мы спросили у него, одобряет ли он. И тоже, конечно, найти вот зрелого христианина, чье мнение мы ценим, войти дальше прочитаем. С 15 стиха, вот Яков уже пришел обратно к ним в дом, с 15 стиха. И Лаван сказал Якову, вот после месяца, он уже там целый месяц живет, «Неужели ты даром будешь служить мне? Потому что ты родственник. Скажи мне, что заплатить тебе?» У Лавана же было две дочери, имя старшей Лия, имя младшей Рахиль. Лия была слаба глазами, а Рахиль была красива станом и красива лицом. И Яков полюбил Рахиль и сказал, «Я буду служить тебе 7 лет за Рахиль, младшую дочь твою». Лаван сказал, «Лучше отдать мне ее за тебя, нежели отдать ее за другого кого. Живи у меня». И служил Яков за Рахиль 7 лет. И они показались ему за несколько дней, потому что он любил ее. И сказал Яков Лавану, «Дай жену мою, потому что мне уже исполнилось время, чтобы войти к ней». Лаван созвал всех людей того места и сделал пир. Вечером же взял дочь свою Лию и вел ее к нему, и вошел к ней Яков. И дал Лаван служанку свою Зилфу в служанке дочери своей Лии. Утром же оказалось, что это Лия. И Яков сказал Лавану, «Что это сделал ты со мною? Не за Рахиль ли я служил у тебя? Зачем ты обманул меня?» Лаван сказал, «В нашем месте так не делают, чтобы младшую выдать прежде старшей. Окончи неделю этой, потом дадим тебе и ту за службу, которую ты будешь служить у меня еще 7 лет других». И Яков так и сделал, и окончил неделю этой. И Лаван дал Рахиль, дочь свою ему в жену. И дал Лаван служанку свою Валу в служанке дочери своей Рахили. И Яков вошел и к Рахили, и любил Рахиль больше, нежели Лию. И служил у него еще 7 лет других. Ну и семейка. Ну. И Яков уже находится там целый месяц. Как гость. То есть он там не работает. Здесь можно прочитать, и неправильно понять первый стих. То есть Лаван говорит, неужели тебе даром служить мне, потому что ты родственник? Скажи, что тебе заплатить? То есть другими словами, хочешь оставаться, нужно работать. Я готов тебе платить за эту работу, но ты не можешь просто здесь сидеть и нахлебничать. И Яков, для него это было непривычно. То есть он вышел из очень богатой семьи, мы знаем, что Исаак имел очень много скота, очень много имений и так далее. Он не привык к этой работе рабов, слуг. Но теперь ему пора научиться. Пора уже не нахлебничать на своих дальних родственниках, уже работать. Лаван говорит, я готов тебе заплатить за это. Да. Вот. И написано, что у Лавана были две дочери, Рахиль и Лия. Написано же здесь, что Лия была слаба глазами. Там фраза на иврите немножко сложная, и разные комментаторы не согласны о том, что на самом деле эта фраза значит. То есть, может быть, означает, что действительно буквально у нее плохое зрение, а может более реалистичный вариант, что у нее глаза были тусклые. То есть, тоже можно перевести как не слабые, а тусклые. То есть, как бы, что она была, ну, некрасивая просто. Но написано про Рахиль, что она супермодель, что она... Она красоточка, она была, здесь написано, красиво станом и лицом. Да? То есть, хорошее тело и хорошее лицо. Да? Все в одной упаковочке. И, конечно же, Яков влюбился в нее. Вот. Конечно же. Тем более, это первая из двух дочерей, с которой он познакомился. Помните, она подошла к колодцу, вот когда он подошел. И он говорит... Лавану, я готов служить тебе 7 лет за младшую дочь твою, Рахиль. В принципе, это было то, что мы даже упомянули, это понятие на прошлой неделе, это было приданное. Вот, когда в древние времена, когда мужчина хотел жениться на женщине, то было привычно давать ее отцу приданное. То есть это какое-то или какая-то сумма денег, или какие-то там сокровища. Это все в цели, ну, вообще-то в две цели. То есть, это как возмещение отцу за то, что он теряет свою дочь, с одной стороны. Тоже это как такой страховой полис. Если же они разведутся, чтобы она не осталась без какого-то вот содержания. И здесь... Яков в качестве приданного предлагает служить ему 7 лет. Это очень щедро было. То есть в основном не такие большие приданные давали. То есть это просто говорит о том, что он ценит ее вот так, да, очень высоко. Лаван при этом видит, что Яков конкретно втюрился в Рахиль. И как раз он собирается пользоваться этой ситуацией. Написано, что Яков, он проработал эти 7 лет целых, но из-за любви, которую он имел к ней, ему показалось всего лишь несколько дней. Все женщины можете сказать, в этот момент, да, о, как романтично. Но интересно, вот тоже в этой истории есть принцип важный, что настоящая любовь готова ждать. Да. Очень часто вот в нашем мире сегодня, и в особенности это со стороны парня, говорит, что «О, ну я так сильно тебя люблю, что я не могу ждать». А, вот я, ты настолько прекрасна, я так сильно тебя люблю, давай переспим сейчас. Давай исполним нашу любовь. Но на самом деле, конечно, это совершенно не так. Настоящая любовь готова ждать. Как раз похоть ждать не хочет. Да. Этот человек в этот момент, вот парень, который бы предлагал девушке такой, то есть он не заботится в этот момент о ней, а только заботится о своих жаждах. Но мы видим, вот он проработал 7 лет, и после того, как это время ожидания уже прошло, тогда он говорит, все, вперед, да, дай мне жену мою. Уже время ждать окончилось. Вот, он говорит, я сделал свою службу, да, исполнил. Дай мне мою жену, чтобы войти к ней. Все ясно, о чем там говорится. Притом, здесь подчеркивается, да, Иаков ждал. Это не значит, что он не любил секса, да? Это не значит, что он не имел сексуальное желание к ней даже. Но что он понимал, что секс и сексуальное желание предназначено для брака. Для брака. Вот. Поэтому, когда уже время ждать закончилось, вот, тогда, то есть, как бы эта семилетняя помолвка прошла, тогда уже он говорит, все, давай мне мою жену. Лаван устраивает бракосочетание, чтобы было вечером. А, вот очень хитро с его стороны. А, мы должны помнить, что в древнем мире не было электричества, друзья. А, и все, что происходило, может, при каких-то редких свечах. То есть это было очень темно, вообще почти ничего не видно. Да? Особенно там в пустыне, где они жили. То есть там вообще темень сплошная. И написано, что так как было очень темно, так как это происходило вечером поздно, что Лаван подсунул вместо Рахили свою старшую дочь Лию. Они, как говорят, консумируют свой брак. И утречком Иаков просыпается, да, поворачивает, говорит, «Доброе утро, дорогая!» Да. То есть, вот представьте, такой шок. Иаков прибегает, конечно, сразу к Лавану и говорит, что ты сделал со мной? Да? Как ты мог подло меня так подставить? Да? Почему ты обманул меня? Интересно, что в этой истории Лаван сделал почти то же самое, что Иаков раньше сделал. Да? Он обольщением пользовался тем фактом, что у него, у его отца уже пропало зрение. Да? Помните, мы читали, что Исаак уже ослеп в это время, то есть он ничего не мог видеть. И Иаков подсунул себя, младшего, вместо старшего. Здесь Лаван делает как бы то же самое, только наоборот. Да? Он тоже пользуется тем, что ничего не было видно, все было темно вечером. Да? И вместо младшей подсовывает старшую, да, Лию вместо Рахили. А теперь обманщик обманут. Да, теперь обольститель обольщен. Вот, и ему не очень-то приятно. Он пожнал то, что посеял. Да. И очень часто именно так в жизни, что вот люди, которые манипулируют другими, или которые обманывают, в конечном итоге им обманывают. В конечном итоге ими манипулируют. Люди, которые сплетничают. Про них начинают сплетничать. Люди, которые просто осуждают других. Их начинают осуждать. И иногда мы только начинаем видеть свой собственный грех, когда мы становимся жертвами этого же греха. И мы понимаем, насколько это неприятно. Вот именно так происходит в случае Иакова здесь. Слушайте, что мы сеем в своих взаимоотношениях, мы пожнем. Не обманывайтесь. Иаков был обманщиком, теперь он обман. Но в этой истории можно задавать вопрос, может, вопрос возникает. А как же Лия и Рахиль? Они что, просто согласились с этим? С этой хитростью. Ну, возможно, мы не знаем, возможно, что Лия была влюблена в Иакова как-то тайно, не обязательно. Можно почти однозначно сказать, что Рахиль не хотела, чтобы этот план осуществился. Но, конечно же, вот в то время, в те дни, в той культуре, слово отца было закон. Все. То есть ты не спорил с заповедью отца больше, чем ты бы спорил с заповедью Бога. Если тогда, как бы дети вот смотрели, и все, закон, это как почти как слово Бога, то сегодня, конечно, полностью наоборот, еле-еле вообще слушаются. Но, если задуматься, большая часть, почему это так, это наша вина, как у родителей. Это вина родителей. Не полностью, но по большей части. По двум причинам. Почему? Почему? Во-первых, из-за неправильной дисциплины своих детей. Или из-за отсутствия дисциплины. Мы просто как бы говорим, ну, я не хочу как бы навязывать ему мои понятия, мое мировоззрение. Тогда он будет делать все, что угодно. Или просто, что мы дисциплинируем их, воспитываем, но не постоянно. То есть порывчато. Вот. Одну неделю дисциплинирую, он делает то, что он не должен. Вторую неделю он делает то же самое, а я просто игнорирую. Таким образом, мы учим ребенка, что он может не слушаться. Когда наша дисциплина не постоянная. Или, если мы дисциплинируем даже регулярно, но в злости, а не в любви. То тоже это провоцирует то, что ребенок не хочет слушаться. Потому что он чувствует, что это не в любви к нему, а просто потому, что родитель раздражен. Это, во-первых. Во-вторых, почему еще наша вина, как у родителей? Потому что мы не даем им пример. Нет ничего более нелепого, чем когда, допустим, жена ожидает, что дети будут слушаться ее, а она совершенно не уважает и не подчиняется своему мужу. Какой пример подчинения и послушания придается? Никакой. Или же, когда отец ожидает, что дети будут слушаться, а он сам не слушается Господа, не слушается государства, допустим, как Бог сказал, что тоже имеет определенный авторитет, не подчиняется законодательству, или же своим начальникам на работе он засловит их и обвиняет и так далее. Какое же отношение, если это наше отношение к тем авторитетам, которые Бог поставил в нашей жизни, какое же отношение будет у наших детей к их авторитетам, то есть к нам? Теперь возникает вопрос, должны ли дети подчиняться, безусловно, своим родителям? Нет? Да? Да? Нет? Это в каком возрасте? Ну, да. Должны ли наши дети, безусловно, подчиняться своим родителям? Господи. Спасибо. Да, Ефесянам 6 глава, только одно условие. Только одно условие. Ефесянам 6 главу можем открыть. 6 глава Ефесянам с 1 стиха. Дети, повинуйте своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. Почитай отца твоего и мать. Это первая заповедь с обетованием. Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. Опять здесь, как Алена сказала, в Господе. Это не значит, что если родитель не верующий, что можно его игнорировать полностью. Не об этом говорится. Если то, что родитель заповедует своему ребенку, не противоречит Божьему слову, то да. Если родитель спрашивает, просит своего ребенка, например, обманывать, да, звонит там банк, спрашивает про то, почему мы не оплачиваем кредит, и ты говоришь своему ребенку, ну, просто говори им, что меня нет дома. Его нет дома. Нет, ты не должен слушаться своего родителя в этом случае. Почему? Потому что Божье Слово конкретно говорит не обманывать. В таком случае ребенок не должен подчиняться. Наоборот, он должен не подчиняться, потому что первая ответственность, первая обязанность подчиняться Господу. Да. Как, точно так же, как Петр сказал, да, про Санедрион, когда их арестовали, сказали, не проповедуйте Евангелие. То он сказал, сами судите, должны ли мы слушаться человека или же Бога. Да? Подразумевается, конечно же, Бога в первую очередь. Да. И этот же принцип, конечно, применяется не только к детям, но и к взрослым. То есть, если, допустим, муж просит у своей жены, например, прекратить ходить в церковь, Да. Должна ли она прекратить ходить в церковь? Нет. Почему? Потому что Божье Слово ясно говорит, не оставляйте собрания на святых. Она не должна ему в этом случае слушаться. Наоборот, она должна не слушаться, потому что ее первая ответственность перед Богом. Да. Точно так же и для мужчины, вот если его начальник на работе, или даже если какое-то неправедное государство просило его что-то неправильно сделать, что-то нечестно, он не должен слушаться в этот момент. Он должен, наоборот, не слушаться, потому что всегда первая ответственность перед Богом. А как же повинуйтесь мужьям Господи? В Господе. И как Господу. Но, опять, нельзя просто взять один стих и сказать, все, это целый закон. А. То есть, да, жены, повинуйтесь своим мужам, как Господу, да, и при том, мужья, любите своих жен, как Христос, церковь. Но, опять, в Господе, да, то есть, всегда, прежде всего, ответственность перед Господом. Да. Потому что, прежде всего, человек был создан для взаимоотношения с Богом. А только потом для семьи, только потом для работы и так далее, и так далее. Еще, может, какие-то вопросы? Ну, у нас женщина одна спрашивала там, она верующая, но с неверующей. Она говорит, я, ну, он меня просит, я покупаю ему сигареты. Вот она говорит, я, ну, пока я считаю, что я правильно, она говорит, делаю. Ну, не знаю, я считаю, что, ну, наверное, нет. За чьи деньги? За его. Ну, тогда он покупает сигареты, на самом деле. Не, она идет в магазин, он дает ей деньги, она ему покупает сигареты. Ну, это уже, как бы, такой вопрос. Тем более, как бы, понятно, что курение, как бы, это, ну, нехорошо, и люди, как бы, начинают становиться зависимыми от этого. То есть, у них мир зависит от сигареты, вместо того, чтобы зависеть от Господа. Да? Но он не верующий. А? Он не верующий. Я понял, да. То есть, как бы, в этом случае, то есть, если бы он просил, как бы, идти покупать там, допустим, какую-то наркоту или даже водку, допустим, то есть, в этом месте можно было бы уже задумываться о том, чтобы отказаться от этой просьбы, сказать, что нет, я считаю, что это грех, не буду поддерживать. Вообще, то есть, Библия, Божье Слово не говорит там ясно про курение, хотя можно сразу согласиться, что это вредно, что это нехорошая привычка, и что люди очень, вот, почти в каждом случае становятся зависимыми от этого курения. Но уже, как бы, вот, чтобы сильно устраивать конфликт из-за того, что она покупает сигареты, то есть, наверное, она, не стоит. За него, но я говорю, ну, пока Господь, я думаю, что, ну, я, да, делаю правильно. Ну, как бы, временно. Ну, если бы он, допустим, если бы он просил, чтобы она пошла, опять же, там покупала или водку, или там порнуху ему, допустим, да, то, конечно, ей нужно сразу, как бы, отказаться. Вот, сказать, что я не буду поддерживать, да, это грех. Вот. Ну, как бы, не то, что курение хорошо, но, как бы, уже устраивать большой конфликт, как бы, на этой почве, может, и пока, как бы, нет смысла. Или еще, когда мы своих детей там, мы просим что-то делать, там, я заставляю их, как бы, ну, это как. А сами это, допустим, не делаем. Тоже, как бы, какой смысл вам делать, если не сами это не делаем? Да, да, то есть... Не то, что, вот, как бы, мы, безусловно, подчиняемся своим родителям уже во взрослом возрасте, да, потому что написано, да, оставит человек отца и мать свою, и прилепится к жене своей, и двое будут на плод. То есть, уже разрывается, скажем, эта власть родительская, вот, когда человек уже взрослый, вот. То есть, не только при браке, но просто когда, как бы, достигает взрослого возраста. Вот. Но все равно, хоть мы не слушаемся, безусловно, кроме как в Господе, наших родителей, они видят, как, допустим, жена подчиняется мужу, или муж подчиняется опять своим авторитетам, опять и государству, начальникам на работе и так далее. То есть в этом есть пример. Вот. Еще какие-то вопросы, мысли? У нас когда-то учили еще до этого, что если вот муж не хочет, чтобы ты ходила в церковь, может, временно даже нужно оставить и послужить дома мужу. чем? Моя Библия говорит, не оставляйте собрание святых. Что они пребывали постоянно и в молитве, и в слове, и в общении, и в хлебопреломлении. И это не значит, что вот, допустим, если там муж неверующий, жена верующая, да, если, то есть это не то, что она должна ходить там 4-5 раз в неделю в церковь. То есть таким образом она, скорее всего, уже просто пренебрегает своей семьей. То есть это неправильно, это нехорошо. Но чтобы вас вообще оставлять, нет. Уже в этот момент, то есть что супруг пытается делать? Он, в принципе, он ставит как бы выбор перед супругой, говорит, или я, или Бог. Фактически. Вот. То есть, может, он не такими словами говорит, хотя иногда так и бывает, что прямо говорят. Да. Ну, я знаю, допустим, вот про такой случай, где прямо вот человек сказал, или я, или Бог. И она, конечно, ушла из общения, типа какое-то время, теперь она вообще не ходит с Господом. Всегда так происходит. Потому что мы тело Христово. Мы должны быть в общении, иначе мы вымираем потихоньку. А, вот, поэтому вообще ставить нет. Нет. То есть, как бы, урегулировать, сколько она в этом общении, да, пожалуйста. Но, по крайней мере, чтобы она регулярно там, как бы, вообще не была. Еще какие-то вопросы, мысли? Нет? Хорошо. Вот, значит, Яков, да, в шоке. Он спрашивает, зачем ты это сделал, да? Можно вообще сказать, что, конечно, с точки зрения Божьей суверенности, то есть это было обличение Иакова в его собственном грехе. Да. Не то, что это извиняет то, что Лаван согрешил. Лаван, конечно, согрешил. Но Лаван здесь как бы дает такую отговорку, что, ну, как бы в нашей стране нельзя выдавать младшую перед старшей. Конечно, если бы это было так, ему надо было сказать это заранее. Не после того, как он проработал 7 лет, а до того. То, конечно же, явное дело, что он обманул здесь. Но он как бы щедро предлагает. Ну, если ты обещаешь проработать еще 7 лет, тогда еще и Рахиль дал. И по всей видимости в этом отрывке, то есть кажется, что он говорит, исполни неделю той, кого Ли. Потому что в древнем мире, особенно в этой семитской культуре, брачное пиршество длилось 7 дней, то есть неделя. Вот, поэтому он говорит, типа как медовый месяц, только это неделя. И он говорит, вот исполни эту неделю, и я дам тебе еще и Рахиль. И потом будешь работать, то есть не то, что он проработал еще 7 лет, и потом только на Рахиле женился, а как бы Илия, неделя, Рахиль. И потом он еще 7 лет проработал. Конечно, в это время было бы хорошее и уместное время Рахиле, Илии сказать нет. Не буду слушаться. То есть, прежде всего, слушаться Господа. Но получается в итоге за Рахиль Иаков проработал 14 лет. И мы говорим, ух ты, вот это любовь. Да? Вот это человек был готов жертвовать. Я бы так хотел, чтобы кто-то меня так любил. Да, так сильно. Но на самом деле кто-то так сильно нас любит. Его зовут Иисус. Он тоже ушел в чужую землю. Из дома своего отца, где у него была куча богатств. Да? Пришел как бедный, как и Яков здесь. И проработал не 14 лет, а больше 30. И потом еще в конце вылил свою кровь на кресте за нас. Да. Кто-то любит нас гораздо больше, чем Яков любил Рахиль. Это Иисус. И любовь Христа должна быть основанием нашей личности, нашей идентичности, нашей самооценки. Мы очень часто, просто как люди, мы хотим, чтобы какой-то другой человек дал нам чувство важности, дал нам чувство самооценки и так далее. Да, сначала, конечно, в детстве это мы смотрим к своим родителям, потом уже каким-то возможным там супругом, партнером и так далее. Но дело в том, что истина в том, что мы только можем понимать правильно, кто мы такие, и иметь правильную самооценку, когда мы понимаем, кто такой Иисус. Когда наша личность основана не на принятии от другого человека, а на принятии от самого Бога. Так что эта история будет продолжаться. Мы увидим, как они здесь будут рожать кучу детей. Вот. Но мы здесь остановимся сегодня и продолжим оттуда. Так что помолимся, пообщаемся еще. Господь, мы славим Тебя за Твою любовь, Боже, за то, что Господь, в Твоей любви, Господь, мы знаем, Боже, кто мы такие, Господь, и только Ты можешь удовлетворять наши сердца, Господи. Мы славим Тебя за то, что, Господь, Боже, Ты возлюбил нас, Господь, Ты отдал Свою жизнь за нас, Господь, Ты оставил все богатство небес, Боже, ради нас, Господи, пролил Свою кровь, Боже, чтобы примирить нас к Себе, чтобы искупить нас для Себя, Боже, чтобы мы были невестой Твоей, Господи, мы славим Тебя за это. Боже, просто просим, чтобы Ты научил нас тоже, Господь, и для наших детей, и по отношению к родителям, Господи, иметь, Боже, Твое отношение, Боже, правильное отношение, Господь, которое отражает Твою славу, Боже, и Твое сердце. Мы просим во имя Иисуса. Аминь.